Глава 13. Среда, 21 апреля, ближе к вечеру. Тихий океан к востоку от острова Аникатан. Борт АДЭ «Богатырь». Второй час я бесцельно шатался по палубе. Была, правда, попытка засесть в каюте наедине с компом и поработать на благо, но ее не засчитали. Беспокойство гнало меня наверх, под зябкое солнце. Хотел было присоединиться к Рите, но застыдился и ушел на цыпочках. Моя разлюбезная серьезными делами занималась. Отвечала на звонки, переговаривалась то с Останкино, то с Северокурильском, связывалась с пионером. Что ж ей, еще и суженому слезки вытирать. А когда я в третий раз спустился в каюту и тут же покинул ее, вернувшись на шкафут, то рассмеялся, хотя и немножко нервно. Мне стало понятно, от какой истины я бегаю. Она изумляла меня, эта истина, приводила в смятение, но в то же время странно успокаивала. С каждой минутой я все больше и все полнее уверялся в том, что действительно люблю Инну, что расточаемые ей некогда признания шли не от руки, а от сердца. И все, что было между нами, начиная с того далекого февральского дня, когда я влюбился в эту милую дурёху, случилось не зря. И завилась наша с ней мировая линия, пусть и ломаная местами, кривоватая, но общая. Две ниточки сплелись. Удивительно, но за талию я не переживал так, как за Инну. Моя прелестная ведьмочка куда способнее меня. Я давно признал превосходство Наташиного разума, Наташиной души, и обладать ее телом бывало даже лестно. И ведь не случайно Рита дружнее именно с Наташей. Они обе натуры сильные, волевые, а вот я насчет них ошибался. Мне, к примеру, казалось, что у Сулимы научный склад ума, что статус Донны Фольер – ее высший уровень. А она вдруг раскрылась совсем с иной, творческой стороны, прославившись как Лита Сигаль. Я даже Иверневу долгое время представлял гуманитарием с уклоном в технаря. Ну и где была моя хваленая смышленность? Наташа вон штурмует заоблачные научные вершины. Я ведь слежу за тем, как продвигается ее докторская. А теория интуиции – это по-настоящему мощно. Там и психофизиология, и кибернетика с квантовой механикой, и прямой выход к машинному интеллекту, к эвристическим метапрограммам, да чуть ли не к разумным роботам. Ага, подходит к тебе голый здоровяк вот с таким кулаком и ракочет. You close, give me them to me, now. А вот Инна – женщина до кончиков ногтей. Блондинка, балбесина. И весь свет в окошке – любовь ко мне. Когда я беру на руки Риту, она вспоминает восхитительную ночь после выпускного вечера. Хватая в охапку Наташу, ей приходит на ум незабываемый дофаминовый шок, великолепное безумие страсти, когда наши зиготы слились, обещая рождение Леи. И так лишь случайно была та побочка, когда Талия угостила меня кофеем по-бедуински. Да нет, нет, пускай это и было сердечным коварством, я только благодарен Наташе. Но вот Инна, хоть и частенько включала стервозину, оставалась ребенком, наивным и невинным, даже в тот день, когда изменила Видову со мной. И я жалею ее и люблю. И томит, томит меня тревога, все нервы уже повымотала. Набродившись по палубе, наглядевшись на темную зелень волн, я снова спустился по трапу вниз. Задержался у каюты каплана и пошел себе мимо. До распахнутой двери здешнего хакера, молодого и, как водится, бородатого Юрика, живо напомнившего мне манагеров из нулевых. В роскошных парусиновых штанах и тельняшке Юрик оглядел на дисплей Коминтерна 8 с усталой мрачностью в глазах. Одно лишь искупало его внешность, схожую с извратом в моем прошлом будущем. Полное отсутствие татушек. Прислонившись к переборке, я поставил ногу на высокий комингс и поинтересовался скучным голосом. «Дебажишь?» «Тип того», – буркнул айтишник, продолжая угрюмо заклинать монитор. Я толкнулся плечом и вошел. «Давай помогу». «Чего?» – растянулся ответ, с высот профессиональной спеси упадая до низин брезгливого игнора. «Вот молодежь пошла. Никакого почтения», – вздохнул я, бесцеремонно сгоняя хозяина с удобного кресла и протянул руку. «Михаил Гарин». «Ух ты!» – Юрик растерянно пожал мои пальцы. Вдвоем мы докопались до багов и вылечили микро-ВМ. «Нормально!» – крякнул айтишник. «А это правда, что ты Ампару за 2 недели накатал?» «У-у-у!» – завел я. «О том периоде моей бурной молодости еще и не то сочиняли. Один молчал, помню, все допытывался. Откуда у меня взялась разводка печатной платы? А в чем проблема, интересуюсь? Прекрасно разводил на миллиметровке. Сперва компонуешь элементы, отмечаешь контакты, потом простым карандашом проводишь трассировку соединений. По точкам на миллиметровке сверлишь отверстия, набираешь резфедером или шприцем нитрокраску, рисуешь дорожки, потом травишь». «Да не», – отмахнулся Юрик, – «тут вопроса нет. А как же оську писать? пусть даже 6 килобайт. Не с клавы вбивать, а каким-то этим пультиком с тумблерами. Это ж ого. Ого, согласился я. В простых машинных кодах. Можно успеть за 3 месяца, по 3 часа в день, аки пчела. Вопрос, а зачем? Лично я коварно проник в папин институт. По блату получил доступ к мощной ВМ. Написал под нее кроссассемблер на Яву и слепил программатор. И все сразу набирать набело, недоверчиво прищурился айтишник. Без синтаксических и логических ошибок? Ага, хладнокровно кивнул я. Будут ошибки, стираю ультрафиолетом и пробую заново. Но это только базовую часть уськи. Плюс чуток служебных функций, вроде вывода байт с адреса ЗУ на экран в 16-ричном виде. Ну вот смотри. Набираем набело на ручном программаторе. То есть вводим адрес в двоичном виде переключателями. Вводим байт тем же способом. Нажимаем кнопку программирования и так далее. Все переключателями и ручками, до посинения. И то, в этом режиме надо набрать только 2 килобайта. А у меня в распоряжении была BSM6 и кроссассемблер. Я уже на ней писал ASM и BIOS для Кминтерна 1. Да и код в Azu Micro VM заливал с нее же. Все, ассемблер есть. Дальше можно писать на нем отладчик и интерпретатор BASIC. BASIC? Ну пусть даже 8 килобайт машинного кода. Но теперь-то можно писать на ASM. Ну, ось это еще и планировщик процессов, внушительно начал Юрик. И... Стоп, скинув руку, я заговорил с большим чувством. Пойми, мне не нужен был планировщик процессов. И компоновщик не нужен. И загрузчик исполняемых файлов. И драйвера внешних носителей. Зачем? Мне нужно было всего-навсего показать работающие микро-ВМ. А для этого вполне достаточно текстового редактора. Ну там навороченного калькулятора, да пары игрушек вроде Тетриса. И все, понимаешь? Показать и доказать, что не обязательно программист, а любой человек, школьник или домохозяйка, может сесть за Коминтерн 1 и юзать. Тут в коридоре торопливо затопали и разнесся ликующий голос Каплана. «Пионер всплыл! Они вернулись! Ура!» Тот же день, ранее. Курильский жёлоб, борт АГС «Пионер». Отыскать батискаф на поверхности океана, пляшущем на волнах, куда легче, чем во тьме глубин. Нащупать сонарами крохотный дипси-челленджер можно было в радиусе сотни метров, а с 40 разглядеть его в луче прожектора. Вот только вокруг вечный мрак на многие-многие мили. В принципе, ворчливо рассуждал Эдуард II, глазами шаря по приборам. Мы знаем глубину, на которой завис Джимми. Да и долина дымовых труб не шибко велика. А на этой посудинке, он похлопал по борту пионера, можно хоть неделю не всплывать. В курсе, как она сокращенно зовется. «Гоа», – авторитетно заявила Инна, – «глубоководный обитаемый аппарат». «Одну букву угадали», – хихикнул пилот. «АГС. Атомная глубоководная станция». «Так что…» «Всё, мы у края жёлоба». Лучи прожекторов отразились от слоистого каменного склона, круто опадавшего вниз. Батискаф прошелся вдоль обрыва на север и повернул на запад. «Но мы-то можем хоть до следующей пятницы кальмарами любоваться», – пробурчал Эдуард II. «А у Кэмерона кислород на исходе. Да еще всплывать часа два». «Вообще», – озлился он, – «Дипси-челленджер проектировал конструктор-маньяк для маньяка-глубоководника. Все по минималке. Сидит там, скрючившись, ни ног не вытянуть, ни разогнуться. Зато огромная осветительная панель. И камеры». «Наш человек», – ухмыльнулся Левицкий. «А там что-то есть», – неуверенно молвила Инна. «Вон, на кругленьком экранчике, с краешку». «Да», – затянул пилот, вдохновляясь, – «есть сигнал. Похоже, кашалот заныривает. Тьфу ты, какие киты на такой глубине?» «Может, гигантский кальмар?» – загорелся Эдуард I. «Может», – серьезно бронил Эдуард II. «Мне попался однажды архитотис. Вытягивался метров на 20, но вся длина… Вот у вас, девчонки, ноги от ушей, а у кальмара щупальца». «Абиссальный комплимент», – прыснула Инна и заёрзала. «Он это, смотрите». Пионер прибавил ходу. Сонары все четче обрисовывали вытянутое по вертикали тело или все таки корпус. Тут вспыхнули светодиодные панели штатовского батискафа, хоть и пригашенные толщей воды, и пилот довольно крякнул. «Нашли». Сбавив ход, он торопливо заговорил, склоняя голову к усику микрофона. «Суша, это пионер. Дипси-челленджер обнаружен». «Левицкий», – Наташа серчала. «Снимаю», – выпалил режиссента. АГС плавно описал круг, словно девясь американскому собрату-уродцу. «Попробовать за верхний стабилизатор», – проговорил Эдуард II, соображая, и выдвинул из-под пульта маленькую панель. Глухо лязгнув, разложился коленчатый манипулятор, раз в 10 мощнее того, коим орудовал беспилотник. Медленно, словно неуверенно, металлическая клешня загребла, прицелилась и мягко ухватилась за верхний стабилизатор Дипси Челленджера, торчавший как сучок на стволе. Динамик на пульте засвистел, захрипел и неожиданно ясно выдал. «Howdy, folks! Are you Russians? Hi, James! We are the very ones!» – ответил пилот, свободной левой рукой пробежавшись по клавишам пульта. «How are you doing, the wire? It's fine. What's enough for 2 hours? Okay, let's start the climb». Эдуард II решительно вдавил кнопку, обычно прикрытую колпачком, и через корпус передалось гулкое грохотание. Это чугунный балласт, отлитый в шары, сыпался из бункеров. Однако сброшенного груза было явно недостаточно. Пионер всплывал, но очень медленно. Пилот развернул все 4 водомета соплами вниз и дал полный ход. Привычный гул перегретого пара в реакторе поднялся октавой выше. Минул час, но сверху не пробивался ни единый квант света. «Джеймс, how are you?» «Nomaly», — был хриплый ответ. «Что толку его вытаскивать?» — озлился Эдуард II. «Задохнется же». Выдвинув второй манипулятор, он осторожно постучал им по балластному бункеру Дипси Челленджера. «What was that?» – задышливо спросил Кэмерон. «The best method. Russian кувалда», – бодро ответил пилот. «Sledgehammer». Третий удар основательно сотряс творение конструктора-маньяка. Что-то тихо клацнуло, и электромагнит сдался. Металлические пластинки балласта посыпались на дно. «Ну вот», – ворчливо прокомментировал Эдуард II. «Раз и минус полтонны». Русская кувалда и надув исправила. По бокам американского ГОА вздулись 2 серых баллона, резко придавая плавучести. В кабине пионера было темно, полный мрак разгоняли огни пульта да отсветы снаружи. Поэтому слабое сияние солнца, добравшееся с поверхности, заметили все. Сначала корпус Дипси Челленджера за окнами выделился из бархатистой тьмы с мутной фиолетовой тенью. Затем батискаф приобрел более определенные, хоть и размытые, густо-синие формы. «Thanks, buddies», – выдохнули динамики. «Там же, позже». Солнце закатывалось, подпаливая огненной краснотой маленькие тучки, редкие и рваные, как ветхая кисия. Океан лениво гнал легкие волны. Волны плескались и журчали, не доставая до башенки люка пионера. Рядом, толкаясь в борт, покачивался Дипси Челленджер. В горизонтальном положении его удерживал третий распухший баллон, оранжевого цвета. Сам Кэмерон, вымокший, но абсолютно счастливый, сидел на палубе советского батискафа, привалившись спиной к рубке. «Крист, that's felt good», – блаженно вытолкнул он. Наташа, присевшая рядом, глянула на спасенного искоса. Весь последний месяц Иверневой не давала покоя одна мысль, что зудела и зудела в голове. Ровно 10 лет назад Миша рассказал ей об эпичной мелодраме «Титаник», которую снял вот этот самый человек, что жмурится на заходящее светило. В прокат картина вышла в марте, но это там, в Штатах. Пока фильм переозвучат на русский, в СССР его покажут, наверное, в мае. Да не в этом дело. Картина названа иначе – «Сердце океана». Вот это и мучило Талию. Миша никому, кроме нее, о «Сердце океана» не рассказывал, тем более с привязкой к «Титанику» и цвету ее глаз. И она не раскрывала их интимную тайну. Выходит, что Миша раздавил ненароком ту самую бабочку? Исчерпав весь запас терпения, Наташа небрежно спросила, переходя на инглиш. «Скажите, Джеймс, а почему ваш последний фильм так назван? «Сердце океана»? В честь клона из Танзанита?» «О», – затянул режиссента, оживляясь. «Это очень занятная история. И название придумал вовсе не я, а одна женщина по имени Исида. Я далек от романтики и хотел назвать картину просто. Даже очень просто. «Титаник». А зимой передумал. Я к тому времени, еще до прошлого Рождества, здорово подсел на генеративную нейросеть Исидис и пришел к выводу, что это вовсе не бездушный робот, а живое, разумное существо, обладающая не только интеллектом, но и интуицией, чувством юмора и даже сарказмом. Окончательно я в этом убедился, когда Исида нарисовала мне несколько рекламных постеров к «Титанику». Я до того был впечатлен ими, что сходу поменял название на «Сердце океана». Согласитесь, так гораздо лучше. «Соглашусь», – мило улыбнулась Талия. Душа ее успокоилась, как океан вокруг. Миша не наступал на бабочек. Но о том, что она – мама Исиды, умолчим. «Люди!» Донесся голос Инны из недр батискафа. «Богатырь от нас в 20 милях. Мермейд Сапфир чуть дальше. Скоро оба причапают». «Левицкий», – вызвала Ивернева. «Да иду я, иду», – ворчливо отозвался Эдуард I. «Посидеть уже не дают». Малиновое солнце боязливо каленым краешком коснулось темнеющего горизонта и словно растеклось по волнам, нагоняя багровый сумрак. Восстававшие из вод мачты богатыря чернели внахлёст, штрихуя алый диск. Классика. Наташа вздохнула. Вот и сказочке конец. Страшной сказке со счастливым концом. Скоро, очень скоро подвалит судно снабжения, и ими снова завертят дела. А пока? А пока богатырь все еще далеко и не глушит величавую тишину вечного наката, где шуметь позволено лишь волнам. Четверг, 22 апреля, день, Гамма, Тихий океан, атолл Рарайя. Вэткус не спал часов с 5 утра, возраст. Лежишь, дремлешь, мысли перебираешь. Губы его дрогнули, складываясь в улыбку. Муруата, в переводе «тень облаков». Смуглая и миниатюрная, Гидесса перекидывала копну черных волос на маленькую, но высокую грудь. Босые ножки уминали белейшие коралловые россыпи. Такое она ему и запомнилась. Перистые листья пальмы то целомудренно смахивали тени на юркую попку, то бесстыдно выставляли ее сверкать на солнце. А рядышком, в двух шагах, блистала нереально голубая лагуна. И реял в лазурной выси фрегат, притворяясь огромной ласточкой. Смешливая и озорная, в любви Мруата оставалась дикаркой, не знающей приличий и не умеющей притворяться. Стоило ему потянуться к ней, как девушка ослепительно улыбнулась и сбросила легкое платьице. «Ты такой большой!» – жарко лопотала Вахиня, уже дважды изваленная в песке. «Такой добрый! Я хочу любить тебя еще и еще. Долго-долго!» Смущенное бормотание любовника Мруата слушала, смутно улыбаясь. «Старый я совсем», – выталкивал Арсений, впервые стыдясь своих лет. 87 скоро». Девушка весело рассмеялась, встряхивая истинно черной гривой. Шаловливо потерлась о Вайткуса грудями и медленно, томно потянулась к его уху. «Ты не старый, а большой», – шептала она, перебирая пальцами седые волосы. «И очень хороший». Мурата радостно взвизгнула, опрокинутая на спину, заёрзала, подставляясь, ножки врозь и вся навстречу. Выдержало сердце. Сдюжил организм. Арсений Рамуальдович вздохнул. «Марта». Забавно, но лишь вечером, когда Сапсан отплыл из ПМТО, его удивило сходство имен супруги и Гидессы. Марту он забыть не сможет, а Мруату не хочет забывать. С кряхтением сев, Вэткус оглядел тесную каютку. Узкая койка, откидной столик под круглым иллюминатором, коврик перед дверью. Одеваешься, когда постоянно задеваешь гулкую алюминиевую переборку. Натянув флотские шорты, обувшись, Армольдыч вышел в коридор, наполненный гулом и свистящим рокотом. Теплая вода, плескавшаяся в умывальнике, не бодрила, но как будто разгладила лицо, а чистое вафельное полотенце стерло сонливость. Вернувшись в каюту, Вайткус накинул рубашку и выглянул в иллюминатор. «Времени?» – он посмотрел на серебряный Rolex. «Ага, второй час, как Володька перетащил их в гамма-пространство. А вокруг – острова Туамоту. Детская мечта. А уж Рарайя». Арсений нахмурился и присел на скрипнувшую койку. Марта. Жена отошла зимой. Усохла за осень, а к декабрю слегла. И все нашептывала ему, где похоронить, да где отпеть. Так и померла, не договорив. Выдохнула, и не стала Марты. Одно лишь отщедушное тельце едва морщило на крахмаленную простыню, словно насмехаясь над былою красотой. Мруата. Как этой девчонке удалось растормошить его? Избыть вялую горечь? Трижды заниматься любовью за каких-то полдня. В его-то годы. «Я не старый», – вспомнил Арсений с нежной улыбкой. «Я большой». Внимание разнеслось по громкой связи. По местам посадочного расписания. Дрон к запуску. Вэткус резко подался к иллюминатору. В нескольких кабельтовых, прямо по курсу, гнулись кокосовые пальмы. Рарайя. Сапсан перелетел рифы с подветренной стороны и мягко осел на воду лагуны. По инерции заехал днищем на скрипучий песок. Пензин первым соскочил на берег, вторым был Вайткус. Пышные кроны пальм смыкались, даруя зеленистую тень, отсвечивая круглыми боками зреющих кокосов. Пышный кустарник осыпан белоснежными цветами. В благорастворении воздуха впарили птички с перьями того же невинного цвета, что и лепестки. А посреди тропического парадиза перекашивалась убогая хижина, крытая пальмовыми листьями. Перед нею, выстроившись в ряд, стояли трое робинзонов, грязных, заросших оборванцев. Их трясло от волнения, а полубезумные глаза таращились синими и карими кругляшами. «Хеллоу, нас послали за вами», – официально улыбнулся Пьянзин, переходя на английский. «Кто из вас Майкл Дорси?» Из строя вышагнул тощий и сутулый доходяга, похожий на попа растригу. «Кто вы?» – хрипло и невнятно выговорил он. «Не беспокойтесь», – зарокотал Вайткус. «Мы из вашей родной Альфы». Робинзоны мигом оживились, улыбчиво разевая беззубые рты. «Я Дорси», – сознался Растрига. «Я Николс», – проскрипел его товарищ с неподвижным лицом и потухшим взглядом. «Ван Хорн», – неуклюже поклонился самый косматый. Арсений Эрмольдович внимательно осмотрелся. «А где четвертый? Карлайл, кажется». Дорси развел руками. «Рон, ушел от нас. Давно уже». Разругался со всеми, подрался и ушел. Лестер Николс передернулся. «Рон не ушел», – вытолкнул он с натугой, мрачно глядя в сторону. «Он уплыл». «Куда?» – удивился Пьянзин. «Да я-то откуда знаю», – ответил Николс с ноткой агрессии. «Уплыл. На яхте. Я сам видел». Помолчав, будто прислушиваясь к себе, он неохотно добавил. «Ровно 3 года назад. Я каждый день черточку ставлю, ножом на доске. Вон там, на берегу, где риф. Доска тяжелая, будто каменная. Ее бог знает, когда штормом забросила. Вырежу 7 черточек и перечеркиваю. Неделя прошла. Насчитаю 52 недели. Год минул. А в тот день...» Лес замер, невидяще глядя в пространство, и снова обмяк. «В тот самый день я плот смастерил. Буря прошла и целую связку огромных пластмассовых поплавков закинула. Наверное, с какого-нибудь японского траулера сеть сорвало. А я на связку этих поплавков настил и сам сверху. Лагуна тут мелкая, вода спокойная. С самого утра плыл. А Рон на том конце атолла прижился, где раньше деревня стояла. 20 миль отсюда. Там и волочуга, и кострище. Только самого Карлайла я уже не застал. Зато видел яхту. Большая, такая. Она как раз пролив миновала и ложилась на новый курс. К северу. И далеко была яхта, недоверчиво нахмурился Дорси. Да где-то за 100 ярдов от меня. Николс равнодушно пожал костлявым плечом. Называлась Дезирада вроде. И ты не задержал ее? Не просигналил? А зачем? Выговорил Николс с убийственным спокойствием. Мне здесь неплохо. «Все с вами ясно», – забурчал Пьянзин и вытянул руку в приглашающем жесте. «Прошу на борт». Суббота, 24 апреля, день. Москва, площадь Дзержинского. Елена фон Ливен не слишком тряслась над своим статусом. И когда освободился отдельный кабинет на цокольном этаже, рядом с внутрянкой, она сразу заняла его. Невозможно думать в общем помещении. Как сосредоточиться, если трое коллег всячески наводят суету? А тут? Окна, правда, подвальные, да и те прикрыты щитами. Зато тихо, как в пещере гималайского отшельника. Первым делом товарищ полковник затащила в кабинет пластиковую доску, из тех, что частенько мелькают в детективных сериалах, вроде 87-го участка, снятого Говорухиным по сценарию Эда Макбейна, или Эвана Хантера, ну неважно. Порывшись в папке, Елена прицепила на доску 2 фотографии. Гальцева, агента МИ-6 под оперативным псевдонимом Кесарь, и Аркадия Панкова. Сняв колпачок с маркера, провела между снимками жирную линию. «Связь между вами, голубчики, точно имеется», – хищно ворковала княгиня. «Знать бы, какая». Кесарь вроде бы раскололся на допросе. Он много и подробно говорил о вещах второстепенных, а то и вовсе третьего плана. Вся его болтовня проверена. Вот только сей объемный ворох фактов здорово напоминает ту самую кучу опада, в которой легко спрятать важные листики. Гальцев, он же Крот, он же Кесарь, охотно поведал историю о том, как ему удалось рекрутировать жадного и тщеславного Панкова, как подговорил его накатать кляузу на Гарина. Ну а если это лишь часть правды? Насупившись, Елена вывела в сторонке букву «Гамма» и провела от нее стрелочку к вензелю «Альфы». Информация, полученная от Ромы Почкина, не давала расслабиться. Физик-межпространственник прислал кучу распечаток с 3-этажными индексами, а в сухом остатке – тревожный факт. 3 года назад, в последние дни апреля, установка межпространственных полей на Луне зафиксировала явление класса «Переход между гаммой, предположительно из Калифорнии, и альфой» в районе озера Теннис, что в Новосибирской области. Тамошние оперативники обещали перерыть окрестности лесного водоема. А ей уже сейчас, до зуда, до щекотки, хотелось связать явление с Панковым. Ведь Аркаша именно тогда устроился на работу в Академгородке. Что это? Она интуитивно нащупала связь или подгоняет факты под версию? В дверь вежливо постучали, и в кабинет заглянул дежурный лейтенант. «Разрешите, товарищ полковник, прибыли те американцы из Гаммы». «О, отлично», – обрадовалась фон Ливен. «Давай их сюда». «Есть». Минуту спустя 3 робинзонов, чистых, переодетых, бритых и стриженных, завели в кабинет. Американцы настороженно поглядывали вокруг, мялись и не знали, куда им руки девать. То ли независимо сложить на груди, то ли покладисто завести за спину. «Добрый день». Елена непринужденно уселась на край своего стола и вытянула руку к дивану. «Присаживайтесь». Троица осторожно устроилась на кожаных подушках. «У вас отличное произношение», – опасливо подал голос Дорси. «Неудивительно», – бегло улыбнулась княгиня. Я родилась в Штатах, но не обо мне речь. Прежде всего хочу успокоить. Вы свободные люди. Никто вас не загонит в ГУЛАГ и не отдаст на расправу СМЕРШу. Просто некоторое время вы побудете под наблюдением, в том числе и врачей. Сами понимаете, если взять вас и отправить в Америку, мигом возникнут проблемы. Куда делся Атлантис, где вы сами пропадали 10 лет, ну и так далее. Одно могу обещать твердо: мы незаметно разузнаем все о ваших семьях и передадим вам фотографии или видеозаписи. Возможно даже, что в близком будущем нам удастся организовать встречу с вашими родными. Но тут все зависит не только от нас. Сами подумайте, каково будет вдовам узнать, что мужья живы и здоровы? Дорси и Ван Хорн истово закивали. А Николас лишь бросил на Елену тусклый взгляд и опустил глаза, пробормотав. «Небось, недолго плакали. Давно все замужем опять». «Могу просветить», – усмехнулась фон Ливен. «Не знаю, с кем жила Кэтрин Дорси, но сейчас она одна. Лайза Ван Хорн лет 5 назад вышла замуж, оставив в новом браке прежнюю фамилию. Развелась через пару лет. Энни Николас, насколько нам известно, не заводила ни мужей, ни любовников». Лестер сгорбился и спрятал лицо в ладонях. «Простите», – глухо выговорил он. «Пустяки, Лес», – смягчилась Елена, слезая со стола. «Вы все изрядно натерпелись, и большое вам спасибо, что не сдали здешние секреты тамошним ловкачам». «Да ладно», – смутился Дорси, вставая. «Нет, Майк», – серьезно сказала княгиня, – «у вас же был выбор, но вы решили удалиться в изгнание ради безопасности своего родного мира». «Ну уж», – вытолкнул Николс. Взглядом скользнув по доске, он воскликнул. «О, Ирон у вас». Фон Ливен промолчала, лишь бы скрыть свое изумление. «Да это его старая фотография», – зашамкал Джон. «Видишь, в белом халате». «Да где старая?» – вознегодовал Лестер. «Вот», – он щелкнул по снимку Панкова. «Видишь, бровь рассечена. Это я ему заехал лет 5 назад. Помнишь, как мы сцепились на Рождество?» «Да, действительно», – закряхтел Ван Хорн и криво усмехнулся. «Но встречаться с этим выродком – ни за что. Иначе я ему вторую бровку расшику». Елена гостеприимно отворила дверь, еле сдерживая нетерпение. «До свидания, джентльмены. На будущей неделе вас отвезут к дантистам. И не беспокойтесь, у нас медицина бесплатная». Выпроводив Робинзонов, княгиня бросилась к телефону и быстренько наклацала номер. «Алло, Борюсик, есть очень интересные новости».